за ночною пеленой, за волшебной тишиной. Ветерок, как малыша, лес баючит не спеша, а в небесной ширине месяц мчится по волне, протянув меж синих туч в сказку яркий звездный путь. Там сотни рассыпанных кем-то дорог уводят на запад, летят на восток, и нежная муза родится средь звезд, в жемчужинах радостных слез. Там блещут зорницы меж думчивых крон, и ты всей душою и сердцем влюблен. Загадочный этот застенчивый ритм, пьянящий ночной колорит, колорит. Ты леди моя мечта, эта сказка так чиста, пусть ручей из быстрых вод нас лугами уведет. Здесь шумит полынь трава, те волшебные слова, что оставлены во сне тут в могиле чистой стране. Там сотни рассыпанных кем-то дорог уводят на запад, летят на восток, и нежная муза родится средь звезд, в жемчужинах радостных слез. Там блещут зорницы меж думчивых крон, и ты всей душою и сердцем влюблен. Загадочный этот застенчивый ритм, пьянящий ночной колорит, колорит. В этой сказке нет границ, и лишь плеск вечерних птиц растревожит тишину. Свежий воздух всколыхнул, и в последний раз костер в сумрак свой уронит взор, да окутает вуаль сказку тысячею тайн. Там сотни рассыпанных кем-то дорог уводят на запад, летят на восток, и нежная муза родится средь звезд, в жемчужинах радостных слез. Там блещут зорницы меж думчивых крон, и ты всей душою и сердцем влюблен. Загадочный этот застенчивый ритм, пьянящий ночной колорит, колорит. Там сотни рассыпанных кем-то дорог уводят на запад, летят на восток, и нежная муза родится средь звезд, в жемчужинах радостных слез.